прилетела. Военные – категория людей, которые не любят прибедняться, реже скромничают, чаще хвалятся и бравируют, а потому склонны завышать свои возможности. Современная война не терпит лирики. Высокая технологичность требует сухого расчета, рациональности под чертой логики и статистики. Командующий авианосной группой на экстренном совещании оперативного штаба опирался на уверенные заявления пилотов авиакрыла, имеющиеся ТТХ по Киров-класс Battlecruiser и даже на предупреждение о сюрпризах в системах вооружения пирата. Сюрпризы появились сразу в виде загоризонтального удара SAN-6 Grumble и потерь основных в самолетах. Эти потери – третьи машин, черт побери, и количество выпущенных ракет по противнику ложились в сухие расчеты, выработанные в далеких вашингтонских штабах. Сколько надо, чтобы нанести приемлемый урон, ожидаемые ответные и прочее. Пилоты заявляли об удачных пусках шрайков и гарпунов, попаданиях в корабль. Верилось, не могло такое количество ракет не пробить оборону ПВО. Тем более Хакай передал о значительном задымлении и видимых пожарах. Однако ход пират сохранил, а работа радаров целеуказания исправно фиксировалась. Однозначно отбив атаку, русский резво вернулся на прежний курс. Противоречие в очевидном просто грызло командующего АУК. Напрашивался повторный вылет авиакрыла. Русский ослаблен повреждениями, расходом зенитных средств. Об этом следовало обязательно напомнить экипажам, так как многие настроены пессимистично после стольких сбитых и не вернувшихся. Только вот наступившая ночь несла, как преимущество, не исключалось, что и сомнительное, так и мешала оптимально выполнить поставленную задачу. Ночью сложно определить степень нанесенного урона противнику, а штаб в Пёрл-Харборе требовал определенной кондиции и меры в наносимых ударах. Не любивший принимать половинчатые решения командующий АУК предпочел все же предпринять атаку, но меньшими силами и с учетом уже полученного опыта. Уж очень не хотелось повторно подставлять самолеты крыла под оказавшиеся такими эффективными средства ПВО русского. Дав распоряжение, сам сел сочинять докладную в штаб на Гавайи. В другой раз он бы отделался сухим устным экспромтом напрямую по радио. Но, конечно, не в этом случае. Слишком завертелось. Плюс потери, о которых говорить было неприятно и следовало предъявить. Нет, нет, не обтекаемые или оправдательные формы, а данные хотя бы с предварительным анализом. Его прервал вой тревоги, заставив все бросить и мчаться в центр управления. Там в небе дофига чего было. На подступах к авианосцу с фениксами, ракетами большой дальности, баражировали два F-14 Tomcat. Позиция еще пары F-14 была вынесена за границу ордера. Работали по трем направлениям ангелы Сикорские. Держал свой эшелон Е-2 Хакай. При основной задаче слежка за крейсером на самолет Дерело повесили еще и координацию спасательных работ. Это вынудило Е-2 приблизиться к крейсеру, но экипаж посчитал, что дистанция вполне безопасна. Ошибались. Исчезновение Дерело на авианосце заметили сразу. По уму бы немедленно выпускать другого разведчика. Но полетные палубы были заняты готовившимися к повторной атаке ударными самолетами. Стая поднялась на заданную высоту, развив максимальную скорость 2,5 маха. Сзади хвостиком увязалась опоздавшая. Честно говоря, было бы забавно только представить, как они, угрюмые и целеустремленные, реактивно свистя, перекликаясь импульсами, не оглядываются и не пытаются намеренно обождать отставшую товарку. Просто не был предусмотрен такой вариант в алгоритмах. Первыми ее стаю гранитов, заметил корабль эскорта, сообщив на флагман. Флагман скинул целеуказание F-14. У страха глаза велики, даже у радарного, невзирая на способность видеть ночью. А у людей тем более, расширяя зрачки, пуская побольше фотонов к преломлению, все для того, чтобы лучше видеть тебя красное. В нашем случае красная угроза. И непонятно, что страшней: увидеть несущуюся на махах сверхзвука 10-метровую сигару гранита в ясном небе и с неясными последствиями. Или же вообразить эдакий гротеск, ужас, летящий на крыльях ночи, но вполне реалистичный, при несомненном доверии к радару. Томкэт, котяра Том, еще одна мультяшка. Коты ринулись на перехват полутора десятков Джерри. Вообще, с Томкэтами были всегда проблемы. То с движками, то с плохой управляемостью на больших высотах и малых скоростях. А еще цена фениксов. Немногим строевым пилотам удавалось за свою карьеру пострелять этой ракетой. Опыта не было. Связка Томкэт-Феникс специально разрабатывалась в противовес высокоскоростных высотных целей советских МиГ-25 и ПКР. Гранит разрабатывался в противовес противовесу. Однако удача как-то сразу стала на сторону летчиков палубной авиации. У них на радарах светилась групповая цель жирными точками. Промахнуться было сложно. Естественно, на скоростях все произошло быстро. Взятие меток, отстрел. Перехват произошел на высоте 14 тысяч метров, при удалении 65 километров на упреждение с бокового ракурса, позволяя ракетам среагировать на максимальную ЭПР здоровенных гранитов. Слету сшибли 3-3. Спуском четвертой произошла заминка, сказался малый опыт. Пилот довернул машину, но 14-й, сам по себе тяжелый, а при полной боевой загрузке имеет жесткое ограничение на маневрирование. Спрашивается, за каким чертом навешивать было еще всякие слабенькие воздух-воздух, когда прекрасно знали, против каких кабанов им предстоит выходить. Ну да то и их дело. В общем, Феникс пошла уже вдогон за той самой одиночкой. Не догнала. Эсминец, который первый протрубил тревогу, тип Кид, дождался дистанции зоны поражения своими ЗРК и незамедлительно стал салютовать стандартами. В стае уже 14 и одна отставшая, но не отстающая, подметающая за своими. Граниты прошли эту зону минуты за полторы, на той же высоте и скорости. Скорость 2500 км в час не самая оптимальная для маневрирования. А Кит успел закидать небо 36 зенитными ракетами, украсив звездную ночь росчерками, скупыми вспышками, совсем незаметными искрами поражающих элементов стандартов. Стая теряла 6 кувыркнувшихся, завертевших замысловатые кульбиты, роняющих куски обшивки. 7. Еще одна скользнула вниз, прочертив огненную рану на небе. Восьмая сбилась с курса, медленно отваливая в сторону. 9, переваривая полученные стержни с БЧ стандарта, теряла контроль, уже не держала строй. Ее бедолагу подобрал эсминец проекта «Фарагут» второй линии ПВО. И больше ничем не отметился. Не успел. Слабак. До цели 100 километров. Их осталось 5-1. Опустились ниже. Лишь один гранит на роли вожака еще на прежнем эшелоне. Подсвечивает ГСН, отмел мелочевку, Фарагут, выискивая важную, крупную. И разлетается от прямого попадания, роняя фрагменты и куски в воду. Рассыпал, крошил, словно выманивая главную авианесушку на вкусное. А F-14, выпустившие по одному «Фениксу», разбегаются на разворот. До Карла 80 километров. Согласно алгоритму стаи, сменяется вожак, всплывает вверх, включая ГСН, и сразу крупная засветка. Быстрый анализ, селекция, расчеты, раздача команд и... Все дружно ныряют вниз на финальную низкую траекторию, даже не заметив озадаченные, опоздавшие фениксы второго залпа F-14. Высота 20 метров над уровнем моря. Их 4 и 1. До авианосца 30 километров. Выход из-за радиогоризонта. 1,5 маха и 65 секунд лету. Активизируются головки наведения. И вот он, жирный, лакомый кусок. «Здрасте, мы к вам. Не ждали?» Винсен встретил Рэп, Сперу, фалангсами, диполями и жопой, развернувшись малой ЭПР, куда и влетела покоцанная скорострелкой бронированная башка П-700. Смачный пинок под транец добил до румпельного отделения, вывернул рули, заваливая авианосец на циркуляцию при полном ходе. Тут его и догнала таки отставшая уже в борт, вгрызаясь до ангара. А там... стало светло. Это было похоже на атомный гриб. Но так, взрываясь, горит еще и бензин или керосин. В общем, не слабый запас авиационного топлива. Занавес. Маленький постскриптум по прорвавшимся гранитам. Кому достался Сперу, до кого-то добрался фалангс или запутала рэп. Или все вместе. Но один таки повелся на облако диполей от авианосца, влетев и вылетев, раздирая воздух еще около 100 километров, пока не нашел себе упокоение в подвернувшемся корабле эскорта, фрегате типа «Брукс». Там вообще почти ничего не подобрали.